Откуда они возьмутся, Чигвик в подробностях не рассказывал, но всячески намекал на источник благостного обогащения. В одних случаях в качестве источника фигурировал некий новый знакомый, который просто-таки упал в обморок от необыкновенных талантов Алеши Щеколдина и собрался немедленно устроить его на работу в собственную фирму, где ему будут платить по $1000 в месяц. В других случаях Чигрик повествовал об одной услуге, которую его попросили оказать и за которую обещали хорошо заплатить. Что из его рассказов было правдой, никто точно не знал, но деньги у него действительно периодически появлялись. В последние примерно года полтора фантастические источники поиссякли. Мозги у Чигрика стали отказывать напрочь. Он скатился к обычной жизни наркомана, ворующего из собственного дома деньги и вещи, чтобы купить дозу, и участвующего в традиционно наркоманских кражах из автомобилей. Отнимал у подростков мобильные телефоны. Со взрослыми он в силу физической хилости связываться опасался. На это его прогнивших мозгов все-таки хватало. А у стариков пенсии, подкарауливая их возле отделения Сбербанка. Просто удивительно, как ему удавалось до сих пор не попасться. В последние 2-3 недели Щеколдин вдруг снова приобретал многозначительный вид, целыми днями где-то пропадал, при встречах со знакомыми строил мину безумной деловой усталости и небрежно ронял слова, из которых следовало, что он нарыл очередной источник и скоро будет при деньгах. На вопросы о том, что же это за источник, он загадочно улыбался и отвечал, дескать, надо уметь заставлять людей делиться. Федор Иванович Давыдов прожил долгую жизнь. Много чего на своем веку повидал и имел богатый опыт следственной работы. Поэтому такие уж элементарные вещи, как сложение простых чисел, делать умел. По словам Седова, оперативные контакты с Чигриком утрачены около 1,5 лет назад. Именно с этого момента у Щеколдина началась полоса безденежья. Из этого следовал непреложный вывод. Седов его подкармливал. Сам Седов зарабатывал деньги тем, что, получив оперативную информацию, использовал ее себе на благо, вымогая у задержанных деньги за уничтожение протоколов. Информацию он получал от Чигрика. Ему же отстегивал гонорар. Сколько таких Чигриков состояло на связи у Седова? Уж точно не один. Когда умственные способности наркомана Щеколдина стали вызывать у Павла сомнения и вполне здравые опасения, он перестал пользоваться его услугами. Карман Чигрика резко похудел. И вот он, промаявшись без дополнительных финансовых вливаний, собрался решить свою проблему самым радикальным образом. Взять деньги у самого Седова, причем взять много, а еще лучше добиться, чтобы бывший куратор снова поставил своего агента на довольствие. Уж какая там логика выстроилась в дырявых мозгах Алеши Щеколдина, точно определить трудно, но, несомненно, одно. Он решил начать слежку за Седовым, попытаться собрать на него какую-нибудь хитрую информацию, молчание о которой можно будет продать подороже. Но как он мог следить за Павлом, который, во-первых, знает его в лицо, а во-вторых, ездит исключительно на машине? Сперва эти два обстоятельства Чигрику в голову не пришли, но очень скоро он допер, что в первоначально задуманном виде комбинацию осуществить не удастся. Однако место жительства Павла он все-таки установил, и пока размышлял, как действовать дальше, увидел Седова с Миленой. Вот, за нее-то он и возьмется. Эта красавица Чигрика в лицо не знает и слежку не заметит. Правда, она тоже ездит на машине. Но тут уж Алешка напрягся. Спер у матери серьги. Это случилось как раз 2 недели назад. И об этом мать убитого рассказала оперативникам. И на вырученные деньги нанял знакомого парня с машиной. Парня тоже установили и допросили. Потом его допрашивал следователь. Протокол есть в деле. Всего на 3 дня нанял. Но и этого оказалось достаточным, чтобы обнаружить, что у Милены есть любовник, на квартиру, к которому она приезжает 2-3 раза в неделю. «Ну что ж», — решил предприимчивый Чигрик, — «если не получается шантажировать Седова, можно шантажировать его бабу. Она заплатит, а деньги возьмет все у того же Седова. Какая разница, чья рука протянет купюры, если их вынимают из одного и того же кармана?» Для Щеколдина вопрос кармана был принципиальным. Он затаил на Павла обиду за то, что тот его бортанул. И вот начал Алеша Щеколдин выслеживать Милену Погодину возле ее любовного гнездышка. Терпеливо выслеживал, долго сидел на лестнице, на один пролет выше квартиры Канунникова, никуда не отлучался, приспособив в качестве отхожего места площадку перед входом на чердак. Сидел он там и в прошлый понедельник, когда убили Милену, и что-то видел. Или кого-то. Кого? Канунникова? Ну и что? Олег там живет, и вполне естественно, что он приходит к себе домой и уходит оттуда.